Взрыв негативной энергии. Он просто удалил их с одного присеста. Клыку явно стоит многому у него поучиться. Хотя все равно магия этого мира нам практически недоступна. Какая потеря. Парень на стуле слегка покосился на высшего орка внушительных размеров, одетого в мантию, в руках которого находится шар алчности. Далее Ашбон обратил внимание на ранее полного гордыни командира. Лицо этого придурка меня радует все больше и больше. Один из заклинателей в панике выстрелил из миниатюрной катапульты на руке, но через мгновение, охренеть, пронеслась, как молния. Эта женщина явно с характером, ну да, я бы даже сказал, не десяти, а сотни жизней им не хватит. Сила Мамонги и Чихи этих придурков не небо и земля, а болото и космос. Защитная техника воительницы сильно впечатлила Ашбона, как и ее слова о своем господине. «Князь мира, в атаку!» Практически завопил Нигун. Более крупный ангел, с дубиной в руках, перешел в наступление. Слишком громкое название для этого болванчика. Может, ради интереса он хоть что-то сможет? Парень сделал очередной глоток эля. Ангел ударил Мамонгу, но тот просто остановил удар легким движением руки. Хах, не сможет. Относительно высокий показатель силы, несмотря на то, что это существо-заклинатель. Теперь прокомментировал Биллион. На его лице была легкая улыбка. Видимо, ему, да и всем теневым солдатам, было весьма весело и интересно. Высшие орки даже немного посмеивались. Адское пламя. Сдается мне, что вид этого огонька обманчив. Ашбон был прав. Маленький огонек коснулся ангела и вмиг полностью охватил его тело. Как и в прошлый раз, одним ударом. Прекрасно. Просто прекрасно. Мой король, я понимаю, что это выглядит сильно и внушительно, но прекрасно. Поинтересовался двухметровый рыцарь комплекции меньшей, чем у Биллиона. Его зовут Игрис, второй маршал в армии теней. Из всех солдат в армии теней в сдержанности с ним мог соперничать только вышеупомянутый гранд-маршал. Все, что излучает силу и заставляет сердце биться чаще, прекрасно. Я рассматриваю вариант присяги этому парню. Нет, как бы выразиться. Я хочу установить очень тесное сотрудничество со скелетом. Что? Хором воскликнула армия более чем из тысячи существ. Ашбон также невозмутимо смотрел на бой, казалось, со стороны, но внутри он дрожал и молился. Очень важно сейчас правильно все им растолковать, чтобы они не увидели в нем слабака. Я ваш владыка, это верно, но я все еще остаюсь человеком. Хочу простого человеческого счастья, а именно, крышу над головой, стабильность в жизни и гарантии безопасности, нашей с вами коллективной безопасности. Хочу быть уверен, что никогда вас не потеряю. К тому же, не имея начальника, друга, близкой души, я просто безумно сильный человек для этого мира, который не знает, как себя реализовать в нем. Мне необходимо найти хотя бы одного друга, ради которого я пойду, если не на все, то на многое, на которого смогу равняться. Все-таки, мы с ним попали почти в одну и ту же идиотскую ситуацию. Может и будет тот, кто сильнее меня или на том же уровне силы. Но тогда я просто испугаюсь и сбегу. Время покажет, насколько смелым или трусливым я стану. Души, может, у меня нет или не будет, зато дух мой неизменен. У теневых солдат были смешанные чувства, но в целом они понимали желание своего владыки. К тому же, их переполнило счастье от того, насколько сильно ценит их Ашбон. Если на то ваша воля, мы не смеем ее оспаривать. Верно, аналогично. Биллион, Бер и Грис полностью поддержали возможное решение своего повелителя. Все остальные солдаты молча поклонились. А кристалл то красивенький, но Мамонга насторожился, даже выставил в защиту Альбеда. Магический кристалл сильно заинтересовал Ашбона из-за реакции Мамонги. Он вместе с теневой армией молча ждал того, что будет дальше. Прошло некоторое время, и из кристалла явился огромный ангел. Три пары крыльев, отсутствие лица и странная дощечка в руках. Небо засияло после призыва. Его сила только в красоте, по уровню он едва дотягивает до рыцаря. Ашбон был слегка разочарован. Ну да, действительно, игрушка. Но если ангел уровня рыцаря описан таким эпитетом, то у нас есть поводы для беспокойства. Еще одна причина не делать его своим врагом. Даже обычные солдаты имеют для меня ценность. От этих слов все рыцари и прочие солдаты рангом ниже были преисполнены благоговением из-за доброты своего несравненного повелителя. Он дал себя атаковать. Ха-ха-хах, теневые солдаты чуть было не начали беспокоиться, но повелитель теней еле удержался на своем стуле. Вы видели лицо того парня со шрамом, Клык, ну скажи, умора ведь? Маг одобрительно закивал, улыбаясь и сдерживая радость от персонального обращения Юджира. Вай, а альбедо-то реально опасная, ну по уши втрескалась в скелета. Все-таки ты везунчик, Мамонга. На лице Юджира слегка отразилась зависть, но следующее заклинание заставило напрочь исчезнуть эту эмоцию. Черная дыра, опасная, черт возьми, заклинание. Не уверен, что мои ребята смогут восстановиться после такого. Я и не заметил, что давно стемнело. Мамонга из гильдии Айнса Элгаун. Сильное имя. Может, не только его слуги попали в этот мир? После уничтожения ангела практически опустилась ночь. Похоже, бой подошел к концу. «Владыка, это заклинание весьма опасно», — заявил гранд-маршал. «Тоже это понял. Есть еще возражения по поводу моих планов на этого парня? Я более чем уверен, что у него далеко не одна слуга, а как минимум пара сотен, и у него точно найдутся еще ребята уровнем, как это Альбедо. Что скажешь о ее уровне, Биллион?» «Тот же, что и у меня. Специализации схожи с Айроном», — коротко и ясно ответил гранд-маршал. Другой здоровяк был рад, что его упомянули. «Ладно, венок этим самоубийцам поставим позже, а сейчас мне нужно написать письмо. Придется одному из элитных убийц выйти к Мамонге и передать послание. Надеюсь, что он сделает снисхождение на то, что мы следили за ним». Ашбон материализовал перед собой стол. «Попробую создать письмо, накачанное слабой магией. Нужно найти способ, чтобы Мамонга дал мне сигнал после готовности к встрече. Примечание к части. После шестой главы ухожу из дозора на небольшой срок, не теряйте. Первую главу второй части выложу в августе. Часть 1.6. Бывалый балбес. Примечание к части. Спасибо за поддержку. Седьмая глава не за горами, она завершит первую часть. Бывалый балбес. Где-то в поле. Ночь. Но владыка Мамонга, не было необходимости принимать своим бесценным телом тот удар мечом ангела, так ведь? Неужели, когда мы прибыли в деревню Карн, на тех рыцарях за деревней мы убедились, что высококлассный иммунитет против физических атак работает нормально? Да, вы правы, я тоже видела это своими глазами, но я не могла позволить, чтобы эти низшие ангелы пронзили владыку Мамонгу своими мечами. Ясно, ты защищала меня как щит, но я не думал об этом с твоей точки зрения. Мне и вправду жа, даже если я знала, что вы не поранитесь, ни одна женщина не сможет смотреть на то, как ее любимого пронзают мечами. До деревни оставалось еще немного, поэтому вряд ли кто-то пошел бы встречать Бонни и Клайда. Как раз в этот момент произошло что-то непредвиденное. Альбедо, будь наготове, но в бой не вступай. Этот черный рыцарь держит белый флаг. Что? Альбедо уже стояла в боевой готовности перед своим возлюбленным. Она была готова снести голову тому, кто прервал их светскую беседу. Он держит белый флаг. Старая традиция, но эффективная. Это существо не из Игдрасиля, будьте так любезны, остановитесь от нас в паре десятков метров. Мамонга выразился спокойно и громко. Рыцарь, похожий на убийцу, встал, не сказав ни слова. «Кто ты?» Встревоженно и гневно сказала Альбедо. Неизвестное существо не могло взяться из ниоткуда, а раз ее владыка говорит, что тень не из Игдрасиля, значит ситуация еще хуже, чем была мгновение назад. Скромный слуга несравненного повелителя теней, Юджира Ашбона, прибыл для вручения письма. Тень держала белый флаг по-гусарски под мышкой. В левой руке было видно черное письмо. «Альбедо, встань справа от меня, будь так любезна, мне нравится тон этого существа», — ровно, размеренно сказал властелин смерти. «Переговоры беру на себя». Воительница исполнила волю своего повелителя. Она все понимала с полуслова, нет нужды что-то говорить, даже несмотря на то, что пассивный навык защиты уже неэффективен. «У вас есть имя? Этот солдат не имеет имени. Мой ранг – элитный рыцарь. Класс – убийца. Могу ли я называть вас просто рыцарь? Для этого будет честь услышать такое обращение от столь могущественного заклинателя. Уважаемый рыцарь, скажите мне на милость, почему у вас в руках белый флаг?» Мамонгу интересовало совсем не это. Его больше волновало то, как кто-то мог наблюдать за ним. Как воин примерно 70 уровня мог не попасть под радары высокоуровневых наблюдателей? Мой повелитель настоял на том, чтобы я его держал до конца передачи письма. На войне так делали для переговоров. Вы из Игдрасиля? Нет. Тогда откуда? Вся необходимая информация указана в письме. Численность армии, примерный уровень, уровень нашего короля. Временная линия земли указана также в письме. Хоть мертвые и не могли чувствовать страх, руки убийцы немного подрагивали. «Временная линия», — протянул Мамонга. «Понятно. Письмо имеет в себе заклинание или что-то еще, кроме вышеуказанной информации. цитирую слова повелителя Ашбона. «Письмо накачано слабой магией, которая сработает после сожжения письма. Сожгите его, как будете готовы к переговорам. После уничтожения письма мы получим ваше примерное местонахождение. Мы согласны на любые условия встречи, но придем на место в полном составе. Мой король проследил за тем, чтобы не было никакого хвоста. Альбеда, принеси мне письмо, спокойно», произнес величественным тоном король нежити. У него на лице было что-то вроде надежды. «Слушаюсь», спокойно произнесла Суккуб. Она все поняла. Рыцарь уже склонился на 90 градусов. Флаг был на том же месте. Левая рука с письмом была протянута вперед. Альбеда вернулась, после чего: «Вы говорили, что согласны на любые условия встречи, как вы о них узнаете? Видимо, я неправильно высказал точку зрения короля. Мы прибудем на место встречи так, как захотим. А когда придем, все будет зависеть только от вас. Альбеда, достаточно. Мы узнали то, что нужно. Невежливо пожирать взглядом того, кто не проявляет ни уважения. Прошу прощения, вы можете идти, уважаемый. Сколько у нас есть времени, не имеет значения. Мы будем ждать столько, сколько необходимо, даже если на это уйдет вечность». Тень растворилась, а голос сменился другим. Минута молчания. Затем Мамонга начал активацию целого списка заклинаний от шпионажа, подслушивания и тайного наблюдения. «Опустим глаза на то, что он подглядывал за нами. Он предельно осторожен, раз не ввязался в бой, и не глуп, раз не полез на рожон. Врагов он не ищет, но друзей, видно, завести хочет, ну, в смысле союзников. Ответим ему так же радушно, но не более. Даже если он нам и не враг, то было бы очень опрометчиво вскрывать письмо в великой гробнице. Верно, когда вернемся в Назарик, собери всех стражей этажей, кроме Гаргантюа и Виктима, Плеяд и тех, кого посчитаешь нужными, в тронном зале. Расскажем обо всем, что случилось, кроме этого события. Письмо я прочту сам. Ничего не рассказывай про повелителя теней и этого рыцаря, я сам все объясню. После прочтения, думаю, что Ашбон не из теократии, а прибыл примерно в одно время с нами. Мы с ним, должно быть, оказались в похожей ситуации. Вы, как всегда, мудры и несравненны, мой повелитель, благоговейно сказала Суккуба. Я была бы очень удивлена, будь Ашбон из теократии. Ее повелитель посмеялся от души, но подавление эмоций сработало вновь. Да, ты права, ничего общего с теми фанатичными фиглярами. В его действиях просматривается гораздо большая осторожность, ну, или же просто трусость. Хотя очень опрометчиво делать такие поспешные выводы. Он довольно умен, этот Юджира. Похоже, у него есть что-то вроде взора немертвого раба, а повелитель теней он, видимо, и по классу, и по титулу. Мы нашли загадочного путника, который пришел явно не из Игдрасиля. Открываться слишком сильно мы ему не будем или до поры до времени, или никогда, мало ли какие он планы строит на самом деле. Если слова тени не пусты, то, прочитав письмо, мы узнаем о нем и очень много о его силе. Не считаешь ли это подозрительным? Впрочем, это уже потом, а пока будет чем упрекнуть того, кто бросил добрых жителей Карна. Хи-хи. Согласна с вами, владыка Мамонга. Белоснежный демон тоже по-доброму отозвалась о возможном союзнике, перенимая настроение своего владыки. Скелет-то не дурак, все просек. Пробурчал под нос Юджира и сильно чихнул. Вспоминает обо мне чертяка. Примечание к части. Маловато, но, надеюсь, вкусновато. П.С. 7 глава в процессе. Она стоит ожидания, по моему скромному мнению. П.С. Глава выйдет в пятницу. Ну а нынче всем поспать. Часть 1.7.2 повелителя. Примечание к части. А вот и последняя глава первой части. Много сил было на нее положено. Самая длинная глава из всех. Будьте готовы, выкладываю раньше. Спасибо вам, дорогие читатели. Ссылка на оригинал композиции. https://www.youtube.com/watch-va2rlzm22i Рок-опера «Орфей», отрывок. Ссылка на прямой источник. Текст песни представлен в главе в оригинальном виде. Рекомендуется включение видеоролика для прослушивания. Вы поймете сами, когда ее нужно включить, потому что вы все красавчики. Здесь тайм-код не пишу, ибо спойлеры. https://ipco.yot.pzgpb.im20220620233904jpg Кадр, взятый из манхвы Соло Левелинг. Два повелителя. 10 часов спустя. Царство теней. Не мог же он понять буквально, что я могу прождать вечность? Недоумевающе вопросил повелитель теней. «Владыка, ваше письмо было крайне рискованным шагом. Неудивительно, что мы ждем столь долго. Мамонга предпринимает меры предосторожности на встрече. К тому же, вы решили прийти на место, выпустив всю армию теней на обозрение нашему оппоненту», — изъяснился по существу Беллион. «Ты прав, но я не собираюсь идти к месту встречи со всеми вами. Со мной будет до встречи только один из вас. Вы очень мудры, мой король. Но что если этот скелет отнесется с опаской и недоверием к вашему несравненно эффектному появлению и попытается атаковать нас?» Бер был обеспокоен за своего короля. «Овчинка может стоить выделки, но не настолько, чтобы так рисковать. Об оппоненте известно до жути мало, а в письме указано куда больше. Даже если нас решат атаковать ввиду чувства опасности или еще чего-то опрометчивого, то я отзову всех вас обратно в царство теней, а сам использую теневой обмен на одном из оставленных в запасе солдате. А заблокировать ваше возвращение могут только какие-то там мировые предметы, да и то не все, или узконаправленные заклинания 10 уровня. Однако в таком случае отправка письма была безоговорочной ошибкой, мой король. Простите меня за эту дерзость, но это так. В этом ты прав, но я не такой дурак, чтобы выкладывать все. Мамонге известно только о численности армии, об уровнях всех вас, о моем уровне. Про наши способности и царство теней я и словом не обмолвился, не говоря уже о том, что вы практически бессмертны. Про темную скорбь также они не знают. Юджира был уверен в том, что риск не слишком велик, но про эфемерную веру в скелета он умолчал. Прошло еще примерно 10 минут. Эль закончился, ровно как молоко и хлеб. По крайней мере, Ашбон был сыт и в меру спокоен, и полностью экипирован. Подготовился заранее. Внимание, игрок! Предмет письмо с черной меткой был успешно сожжен. Идет обработка координат. Свершилось в кои-то веки. Полная готовность. Я прибуду на место встречи так быстро, как только смогу. У меня есть железная мера предосторожности. Главное, помните об одном. Не нападайте ни при каких обстоятельствах, только защищайтесь. Остальное беру на себя. Так точно, громогласно произнесло войско теневых солдат. Координаты получены. Передаю их вам, игрок. Встреча будет проходить на равнине в 30 километрах от вашего места последнего ухода в царство теней. Лететь примерно 5 минут. Час настал. Выйти из царства теней. Где-то на равнинах близ великой подземной гробницы Назарик. Для уверенности напомню вам еще раз. Ни в коем случае не атакуйте первыми. В письме было написано, что наши гости весьма многочисленны и их уровень варьируется от 20 до 100. Если боя будет не избежать, мы немедленно отступим при помощи моего высокоуровневого навыка. Дураком Ашбона я назвать не рискну, но он до жути искренен в своих порывах. Будем надеяться на лучшие, не забывая о безопасности. Есть. Хором ответили стражи этажей, их ближайшие подчиненные, а также плеяды. Владыка Мамонга, я что-то вижу, произнесла Аура. Кажется, сюда летит дракон, и прибудет он через минуту или раньше. Можешь определить примерный уровень этого существа? Маленькая эльфийка приложила все силы, чтобы наиболее точно использовать навык для определения уровня цели. Около 70-го. Я так понимаю, он летит на нем верхом. Но где же его войско? Ты чувствуешь еще кого-то? Боюсь, что нет. Не думаю, что вся его армия может обойти мои навыки. Тогда ждем. Будьте наготове. Но в бой не вступать. Если он будет весьма любезен и невраждебен, постараемся ответить тем же. Есть. К этому моменту Кайзил был уже четко виден всем ожидающим. Виверна на пару мгновений замедлила свой ход, воспарив ввысь на фоне звезд. Затем он пикирует, остановится примерно в 100 метрах от нас, владыка. Прокомментировала девочка Рейнджер. Хочет эффектно появиться, его право. Скептически сказал Мамонга, но понимает, что Ашбону нужно показать свою силу, хотя это больше выглядело как показушное ребячество. Впрочем, в глазах Ашбона это походило на рукопожатие крупных компаний. Спустя пару секунд Виверна приземлилась на землю, подняв облако пыли. Рыцарь в доспехах, окутанных фиолетовым пламенем, спешился и начал идти вперед, после чего он сказал: «Восстаньте!» Спокойно, но громко произнес повелитель теней. Плащ от доспехов растянулся на неимоверно огромную область, превратившись в один большой портал, из которого постепенно вышли 5 колонн теней различных видов. Позади Ашбона шли 3 солдат, больше 1000 юнитов за один прокаст. Надеюсь, парень не осознает всей стратегической силы этого заклинания. Прикидывал Мамонга силы и возможности оппонента, или же союзника. Вся армия теней, ведомая главнокомандующим, остановилась в 50 метрах от Мамонги и его подчиненных. Наступило молчание. Тишину прервал таинственный командир теней, вышедший вперед своего войска на пару десятков метров. Повелитель теней, Юджир Ашбон, и армия теней, приветствуют могучего заклинателя Мамонгу. Вся теневая армия сделала полупоклон, Ашбон немного склонил голову. «Ни одного человека, одни чудища», — завопил в мыслях Ашбон. Повелитель смерти, верховный правитель великой подземной гробницы Назарик, Мамонга, а также его обитатели, приветствуют Юджир Ашбона. «Прошу прощения за то, что в наглую шпионил за вами, уважаемый Мамонга. Мы могли встретиться и в более благоприятной ситуации, если бы не моя паранойя. Согласен с вами, но поступил бы так же, как вы, если бы знал о вас. Позвольте узнать, вы изначально предприняли меры для наблюдения или как-то узнали о моем приходе? Для начала, я бы хотел отозвать свое войско, иначе будет трудно вести переговоры. Вы не против?» — риторически спросил Ашбон. «Не имею никаких возражений, но вы действительно хотите говорить без своих подручных? Я пришел сюда только с одной целью — найти сильного союзника и, если повезет, в будущем, хорошего друга. Не вижу смысла говорить с армией за спиной, но с вашего позволения эти трое солдат будут присутствовать». Лица большинства подчиненных Мамонги на мгновение исказились в гневных гримасах, но Мамонга прервал эти эмоции. «Не возражаю, в таком случае рядом со мной будут находиться также трое подчиненных». «Что?» — хором воскликнули все слуги Назарика. «Это элементарный этикет, за меня не беспокойтесь. Всем, кроме Альбеда, Демиурга и Сибаса, сделать 10 шагов назад. Выполняйте», — строго скомандовал король нежити. «Есть», — отозвалось эхом за спиной Мамонги. «Все теневые солдаты, кроме Беллиона, Бера и Гриса, вернитесь в царство теней». Спустя несколько секунд вся прорва черных воинов, кроме троицы сильнейших, вернулась в тень своего владыки. «Думаю, лучше начать переговоры в более соответствующей обстановке», — произнес Мамонга, после чего между двумя повелителями был создан стол диаметром примерно в 5 метров, а также два стула. «С благодарностью присяду, но перед этим, могу я снять свои доспехи?» «Считаю, что нужно говорить правдиво и с открытым лицом». Лица теней сопровождающих исказились в недоумевающих гримасах. «Сейчас я не вижу смысла в этих доспехах. К нам не проявили никакой агрессии. Такова моя воля», — отрезал повелитель теней. Троица солдат молча кивнула. «Я не против, но все же спрошу, вы человек?» Мамонга задал провоцирующий вопрос. «Не совсем, меня трудно назвать человеком. Доспехи начали развеиваться, учитывая то, что мои способности не поддаются осмыслению полностью даже мне. Черные латы исчезли. Пред заклинателем и его подчиненными предстал обычный на вид парень с довольно привлекательной внешностью, одетый в короткий плащ с капюшоном. Среди некоторых представителей прекрасного пола на мгновение отразилось удивление и весьма нечеткое вожделение, больше смахивающее на скрытый под чем-то интерес. Практически все остальные взгляды подчиненных заклинателя с внешностью скелета были наполнены презрением. «Что же, давайте присядем, уважаемый Ашбон. Благодарю». Две невероятно сильных сущности расселись напротив друг друга. «Вы сказали, что вас трудно назвать человеком. На вид вы ничем не отличаетесь от привычных мне людей. Так почему же вы утверждаете обратное?» Мамонга задал глупый вопрос, чтобы прощупать почву. «Начнем с того, что мое тело – некий сосуд, в который я попал, появившись в этом мире. Иначе говоря, оно было создано кем-то или чем-то. До сих пор ищу ответ на этот вопрос», — ответил несколько расплывчато повелитель теней. «В Игдрасиле была раса гомункулов, иначе говоря, искусственно созданных людей. Вы намекаете на что-то подобное? Не исключено. Хотя я точно уверен, что нахожусь вне всяких систем так называемого Игдрасиля. Очень интересно. Кроме того, что ваше тело было создано незримой силой, можете ли вы утверждать, что не являетесь человеком?» В разговор вмешался демон в деловом костюме. «Демиург, невежливо задавать настолько провокационные вопросы». Мамонга осадил своего подчиненного. «Прошу прощения, владыка». Демон быстро ретировался. «Ничего страшного, я бы и сам рассказал об этом. Насколько мне известно, у людей в этом мире и в том, которым был я до перемещения, было одно сердце. У меня их два. Два сердца? Это как-то связано с вашими способностями? Мой король, вы не обязаны отвечать на этот вопрос», — вмешался антропоморфный муравей. «Как раз-таки обязан, если хочу наладить хорошие отношения. «Не вмешивайтесь без моего разрешения», — сказал Юджиро. «Глубочайше прошу прощения, мой король, а также у вас, достопочтенный Мамонго. Все в порядке, мой вопрос и вправду весьма дерзок, я все же отвечу на него. Да, второе сердце связано с моими возможностями. Оно что-то вроде катализатора или источника силы. Но фокус в том, что его практически невозможно обнаружить и тем более уничтожить. Кто-то явно подшутил надо мной, отправляя меня в новый мир». Повелитель смерти немного посмеялся, а Жбон, осмыслив выходящее за какие-либо рамки поведения, подхватил его смех. «Вы довольно интересный человек, раз так спокойно рассказываете о себе и своих силах. Похоже, в письме все было чистой правдой. Вы удивлены, возможно, из-за того, что не умею врать, я плохой переговорщик. Но это для меня необходимо. Неумение лгать зачастую является большим достоинством», — успокаивающе произнес Мамонго голосом полным величия и уважения. «Не могу не согласиться. Насколько я помню, вы спрашивали о том, знал ли я о вашем появлении. Отвечу как есть. Некая сила, давайте назовем ее системой, посвящающая меня во все аспекты моей силы, дала жирную подсказку о некой группе лиц, равных по силе или превосходящих меня и армию теней. Что-то вроде одноразовой акции перед выходом в свет. Как будто у вас изначально были шансы что-то противопоставить нам», — надменно произнесла низкорослая барышня с бледной кожей и красными глазами. «Замолчи, Шалтир». Рейнджер с острыми ушами дала под зад своей коллеге. «Довольно. Я просил не вмешиваться в переговоры без разрешения», — раздраженно сказал заклинатель. «Просим прощения». Две девчонки низко поклонились. «Ну вообще шансы есть всегда. Если вы были бы настроены враждебно, в бой ввязываться я бы не стал, а просто ушел, разработав план контратаки. После подумал о поисках других союзников. Хотя чутье мне говорит, что лучше вас, уважаемый Мамонго, я никого не найду», — заключил повелитель теней. Лукаво хмыкнув, Мамонго произнес: «Весьма логичный ход действий. Почему же вы так рьяно хотите стать союзником Назарика?» — вопросил Мамонго. «Кроме того, что вы сильны и имеете обширные возможности, меня весьма впечатлило то, как вы спасли жителей Карна, и то, как виртуозно и безжалостно расправились с посланцами теократии. К тому же, вы создаете впечатление того, за кем пойдут многие. Вы, если не идеальный, то весьма хороший лидер. Неужели, тогда позвольте спросить, почему вы не защитили тех крестьян? Об этом я буду жалеть вечность, ведь они отплатили добротой незнакомцу фактически за даром, а я смотрел на то, как их убивают, просто потому что боялся прямого с вами столкновения. Поступок крайне трусливого человека, хотя я просто беспокоился за своих ребят и за свою шкуру. Повторю то же, что сказал ранее, я поступил бы так же, будь на вашем месте», — сказал повелитель смерти. Лица практически всех его подчиненных исказились в удивлении от того, что их владыка практически успокаивал и сочувствовал невесть откуда взявшемуся человеку, кроме тех немногих гениев, которые разглядели в этом план их владыки. «Благодарю вас за эти слова, но это не отменит того, что я сделал, точнее, не сделал. По крайней мере, те ублюдки из теократии получили по заслугам. Особенно меня порадовал их командир. Его лицо, когда он понял, что все кончено, было бесценным для меня, просто манна небесная». Наружу полезло немного нестандартное чувство правосудия Ашбона. Одна из боевых горничных, та, что с рыжими волосами, на мгновение улыбнулась со скалом. Ей было немного завидно от того, что не увидела того зрелища, и в то же время радостно от того, что кто-то не из Назарика разделяет ее так называемые вкусы. «Как вы поняли, что они пришли из теократии? Это было первое, что пришло мне в голову после осмысления того малого груза информации, который я выведал у старосты. Реистис и Бахарут воюют каждый год во время сбора урожая, что-то вроде традиции, усиленной людским идиотизмом. Выберите то, что вам нравится больше». Мамонгу, да и его подчиненных, весьма удивил такой комментарий в лице представителя человеческой расы. А нападать на деревни раньше срока, которые находятся у границы, да еще и без должного обеспечения — слишком опрометчивый поступок, который грозит сорвать все планы обеим сторонам. А потом мои догадки подтвердились, когда я услышал ваш со Стронофом диалог. Похоже, что мы мыслили в одном направлении. Думаю, что лучше сменить обстановку для продолжения переговоров. Альбедо, Демиург, Владыка, — в один голос спросили два демона. Все готово на случай того, чтобы принять гостей в Назарике? «Да, владыка, но вы уверены, не слишком ли мы торопимся?» Будто бы волнительно спросила суккуба, искусно скрывая норовящую наружу улыбку. «Согласен с Альбедо, господин», — утвердительно кивнул Демиург, поддерживая обстановку. «В Назарике соблюдены все меры предосторожности. Я уверен в своем решении. Уважаемый Ашбон, не будете ли вы против переместиться с нами и со своей свитой в Великую Гробницу? С радостью и глубочайшей благодарностью приму ваше приглашение». На лице Ашбона нагло заискрилось беспокойство. «Одно неверное слово и ведь прям тут полягу. Надеюсь, вы не против следовать без доспехов?» — поинтересовался заклинатель в черной мантии. «Без каких-либо проблем», — с заминкой ответил Ашбон. «Теневая армия забеспокоилась. Их владыка идет в осиное гнездо. Врата», — произнес Мамонга. Через несколько мгновений был полностью материализован тот же портал, который видел Ашбон при первом появлении заклинателя. «Это то самое заклинание, с помощью которого вы пришли на выручку жителей Карна?» — спросил Юджира. «Именно. Поступаем следующим образом. Плеяды идут впереди вместе с приближенными стражей, Ашбон и его свита следуют сразу за ними. Мы со стражами этажей идем следом. Возражения есть?» «Нет никаких возражений, владыка Мамонга. Воля высшего существа для нас закон», — благоговейно произнесла Альбедо. «Да», — воскликнули все остальные присутствующие слуги Назарика. «У нас также нет возражений», — заявил повелитель теней. «Тогда приступим». «Хорошо». Все выстроились в порядке, строго заданным Мамонгой. Началось движение через портал. Первыми прошли плеяды, за ними последовали злые лорды Демиурга, воины Коцита и вампирские невесты Шалтир. После пришла очередь Ашбона. Он и три тени перешагнули границу портала, а когда очутились на другой стороне, были немного удивлены. «Храм», — восхищение Ашбона прервал голос повелителя смерти. «Как вы себя чувствуете?» «Перемещение прошло успешно, очень сильное заклинание, система давала мне экскурс по магии Гдрасиля. Насколько помню, врата — наилучшая версия телепортации». «Верно, работают они не мгновенно, зато можно открыть в любой отмеченной точке. Идеальное заклинание для переброса сил, но что-то мы отвлеклись». «Все в порядке, надеюсь, я не доставил вам сильных хлопот?» — поинтересовался повелитель теней. «Ха-ха, ну да, хлопоты были немалые, но я все прекрасно понимаю. Вполне вероятно, что эта встреча будет крайне благоприятной для Назарика и его обитателей. Добро пожаловать в наш дом. Это ведь только поверхность, а я уже преисполнен восхищением. Прямо как древние храмы, описанные в книгах по истории. Нет, намного, намного лучше». Ашбон дал оценку поверхности первого этажа. Подчиненные Мамонги, преисполненные гордости, с удовлетворением глянули на повелителя теней, на некоторое время повысив его с отметки отвратительного низшего создания, да просто низшего создания. Кто-то повысил его еще немного выше, но не настолько, чтобы доверять. «Благодарю за столь лестный отзыв. Всю эту гробницу устроили мы с моими дорогими друзьями», — с небольшой тоской в голосе произнес Мамонга. Его подчиненные также на короткое время переняли это настроение. «С друзьями что-то случилось по ходу. Ладно, мы немного отвлеклись. Все уже подготовлено для входа. Ашбон, вы готовы?» — спросил повелитель смерти. «Да, я готов. Зовите меня просто Юджира. Приму к сведению. Следуйте за боевыми горничными, плеядами, они проведут нас к нужному месту», — произнес Мамонга. Плеяды поклонились, Ашбон и Тритини также немного склонили головы. Юджира начал движение за плеядами. Прошло довольно много времени, был использован довольно витиеватый маршрут. Он любовался абсолютно каждым уголком маршрута, для него это было что-то невероятное, чего он никогда в жизни не видел. Плеяды замедлили свой ход, после чего остановились перед дверью. «Владыка Мамонга, мы прибыли к нужному месту», — произнесла боевая горничная в очках и шипастых рукавицах. «Отлично, Юри, можете открывать двери, идем дальше», — спокойно и величественно сказал Мамонга. «Есть», — хором сказали все шесть боевых горничных. «Врата в ад отворяются в очередной раз, хах, или в рай, скорее второе, если я не облажаюсь». Двери были открыты, вся братья продолжила двигаться, но оставшийся путь был недолг. В конце концов все добрались до места, невероятно схожего с ареной наподобие Колизея. «Уважаемый Мамонга, это ведь место переговоров?» — с восхищением и удивлением спросил повелитель теней. «Именно так, уважаемый Юджира. Вы чем-то удивлены? Признаться, это первые переговоры для меня, которые проходят в таком месте. Хотя у этого амфитеатра хорошая стратегическая позиция. Если учесть еще и то, что я ничего не знаю о вашем доме и вас самих, то это превосходное место для ведения диалога с подстраховкой. Очень мудрое решение, хотя мне немного досадно от таких мер предосторожности, но по-другому никак. Я бы поступил так же», — изложил свою точку зрения Ашбон. «Рад, что вы понимаете необходимость таких мер. Все уже готово для второй ступени переговоров». После этих слов Мамонга кивнул Юриальфе. «Прошу вас следовать за нами», — произнесла старшая боевая горничная. На момент входа на шестой этаж Ашбон смог увидеть только часть арены. Для него это уже было шоком, ведь это подземная гробница. Построить что-то такое, да еще и на нескольких этажах, крайне сложная работа. Какого же было удивление Юджира, когда тот достиг песка на арене и посмотрел в небо. «Небо, у меня нет слов. Невероятно и прекрасно», — заявил Ашбон, смотря наверх глазами полными непостижимости и благоговения. «Мамонга, вы и ваши друзья просто невероятны. Сделать что такое, да еще и под землей. Неужели другие этажи тоже предстают чем-то похожим? Мы положили много сил для создания Назарика, и каждый этаж, все, что было создано на нем, было сделано с душой. Спасибо за искреннюю похвалу, Юджира». Тоска была слышна в голосе заклинателя, но в итоге сменилась добротой и признательностью. Все присутствующие слуги, или почти все, заметили эту перемену в своем господине. Кто-то очень умный или рациональный и понимающий посмотрел на Ашбона с неким подобием благодарности. «Не нужно меня за это благодарить, это само собой разумеющееся. Я знал, что место, в котором окажусь, будет невероятным. Просто оно превзошло стократно мои ожидания, только и всего», — произнес Ашбон с более широкой улыбкой. «Ха-ха-ха», — вышел из Мамонги душевный смешок. «Гильдия Айнса Элгаун всегда славилась тем, что делала невозможное, правда, те, кто этого не понимали и шли против нас, оказывались на пути самоуничтожения. Хотелось бы мне посмотреть на этих самоубийц. Признаться, мои инстинкты трубят мне на полную, что живым я отсюда не выберусь, точно не как враг. Они довольно назойливы, порой мешают трезво мыслить. Прошу прощения за этот неуместный комментарий». «Вам ни за что просить прощения. Инстинкты – вещь полезная, к ним порой нужно прислушиваться, даже чаще нужного. Я искренне верю в то, что они вам не пригодятся сегодня», — рассудительно и с надеждой произнес Мамонга. «Я в этом уверен, поскольку уверен в себе и своей силе воли. Ничто не помешает мне найти свое призвание в этом мире», — с намеком сказал повелитель теней. Мамонга и Ашбон вновь сели за стол, в этот раз, прямо по центру арены. «Прежде, чем мы продолжим, долг хорошего хозяина своего дома обязывает предложить вам хотя бы напитки», — с достоинством сказал повелитель смерти, кивнув всем своим слугам. Все поголовно понимающе поклонились. «Долг хорошего гостя обязывает меня принять это великодушное предложение. По какой-то причине, известной только высшим существам, или другой незримой силе, поднос с напитками принесла та самая рыжая горничная. Люпус Регина, спасибо», — с величием сказал скелет-маг. «Вам ни за что благодарить меня, владыка. Долг каждого жителя Назарика – беспрекословное служение вам». Владыка Назарика просто кивнул, дабы не раздувать обмен любезностями. «Покорнейше благодарю, уважаемая Люпус Регина», — с небольшим, едва заметным оттенком красного на лице сказал незатейливый теневой владыка. «Пожалуйста». Бета улыбнулась и поклонилась обоим повелителям, после чего вернулась на свое место. Улыбка была несколько кокетливой. «Терпи, терпи, не отвлекайся. Даст Бог, все будет. Мне нужно просто выжить сейчас. А ведь Мамонга будто прочел мои мысли про напитки. Хороший мужик, с вашего позволения», — сказал Ашбон. Мамонга слегка кивнул, и наш герой сделал несколько четких глотков. Испив половину стакана, Ашбон вернул его на стол. «Прекрасный апельсиновый сок, лучше этого, по-моему, не пил». Ашбон немного расслабился, обстановка немного разрядилась. «Рад, что вам понравилось. Однако, вы не боялись возможного добавления яда? Ведь будь я настроен враждебно, то вы могли без труда схлопотать отравление», — сказал Мамонга. До Юджира дошло, к чему был этот вопрос. Повод для него был весьма хороший. «Скажу как есть, у меня полная сопротивляемость к ядам, даже без экипировки». «Спокойно», — немного гордо сказал повелитель теней. Беллион, Бер и Грис мгновенно повернулись в сторону своего короля. Все присутствующие понимали, что повелитель теней открыто и спокойно заявил об одной из своих сильных сторон. Правда, я малость поиграл со своими силами и добавил пару исключений. Не удержался. Вредные привычки из прошлой жизни дают о себе знать. Перерождение меня мало чему научило. Пока что, мои ребята вообще в ступоре. Мамонга и остальные, наверное, считают меня идиотом. На кой черт я об этом говорю? Выгляжу, как настоящий дурак без какого-либо чувства самосохранения. Мамонга принял это к сведению. Он учел серьезность-то на своего собеседника. Доверие Ашбона к нему берется фактически из ниоткуда. Слепая вера может его погубить, но не в этой ситуации. Вы очень смело заявляете о своих силах и слабостях. Таким поведением и искренностью вы мне даже кое-кого напоминаете. Повелитель смерти немного покосил взгляд на своих слуг. Они это заметили. Кто-то удивился, но не сказать, что это было что-то плохое. Альбеда, Демиург и Себас даже слегка улыбнулись. «Сочту это за комплимент», — с легкой улыбкой и спокойствием на душе произнес Ашбон. «Раз на то пошло, теперь перейдем к главному», — с давлением произнес владыка склепа. «Абсолютно все подхватили это серьезное настроение. Действительно ли вы, Юджир Ашбон, готовы стать верным союзником Назирика? Вы очень любезны и открыты, по первому мнению, но мы все еще не можем вам полностью доверять. Надеюсь, вы меня поймете правильно». Мамонга перешел в словесную атаку. Юджира ничего не остается, кроме полных ответов. «Выбора нет, пора идти ва-банк». «Не на словах, а на деле», – протяжно сказал повелитель теней. «Вы правы, доверять кому-то на словах могут только те, кто знакомы друг с другом не один год. И все же я иду на самый большой риск за две свои жизни. Ранее, когда передавал вам письмо, я сказал, что буду ждать вечность, если потребуется. Не уверен, что эти слова применимы в данном контексте. Вот мое заявление. Я, Юджир Ашбон, повелитель теней, намерен принести присягу вам, Мамонге из Аинса Элгаун, верховному правителю великой подземной гробницы Назарик. Не как союзник, а как верный подчиненный. Готов пройти огонь и воду ради этого. Ашбон взял стакан с соком и выпил его до дна. Как ни странно, три тени за спиной Ашбона не проронили ни слова, даже не шелохнулись, а все потому, что они были готовы к такому заявлению. Наступили несколько секунд молчания, были видны на лицах многих удивления, у кого-то прослеживалась надменность, а кто-то с пониманием улыбнулся в ответ на это заявление. «Ваше заявление окончательно?» – вопросил повелитель смерти. «Предлагаю поступить следующим образом. Я пришел не с пустыми руками, а с весьма интересным, на мой взгляд, подарком. Подарком – это не тот подарок, который можно взять в руки, но ценность его невероятна. Даже боюсь того, какие последствия могут наступить после его трактовки», сказал протяжно повелитель теней. «Трактовки?» – поинтересовался Мамонга. «Неужели это что-то вроде пророчества или предсказания?» «Пророчество, предсказание». От вышесказанного все, кроме темных гостей и самого Мамонги, были ошарашены до предела. «Вы невероятно проницательны, уважаемый Мамонга. Если вы готовы принять этот дар, то с вашего позволения, я объясню суть дела, дабы избежать неприятных, а то и катастрофических последствий». Сильное заявление. От слов Мамонги сейчас зависит, если не все, то крайне многое. Он это понимает. «Если вы не против, я бы хотел выслушать саму суть дела, а после дать ответ, готов ли Назарик принять сей дар или отвергнуть». «Величественно», в то же время с осторожностью произнес повелитель смерти. «Как вам угодно. Могу ли я начать?» — осторожно спросил Ашбон. Мамонга дал утвердительный кивок. «Если перевести мои возможности в систему Игдрасиля, то у меня есть так называемый класс «Поющий мученик». Он дает возможность так или иначе, нечетко, размыто, но с прямым посылом, с помощью музыки, предсказать ближайшее или далекое будущее. Он работает весьма недоверительно, внезапно. За несколько минут до полета к вам навстречу, я почувствовал возможность к предсказанию. Я знаю его примерную суть, но полностью поведать до исполнения песни не в силах. Что вы можете сказать на данный момент?» Мамонга очень осторожно задал вопрос. Он внимательно слушал Юджира, вникал в каждое слово. «Предсказание напрямую связано с перспективами Назарика на этот мир, одним моментом связано со мной». Повелитель теней сделал паузу. Его взгляд кратковременно перевелся на Люпус Регину. «Ни в коем случае не прерывайте мое пение, даже я не знаю, что произойдет в таком случае. Я буду погружен в состояние транса. В этом состоянии я буду либо всю песню, либо под конец выйду из него. В первом случае пагубная, иначе говоря, наихудшая версия предсказания, сбудется с наибольшей вероятностью. Вы должны Хах, сиюсекундно аж Бона скорчила в агонии, он начал харкаться кровью. Все присутствующие ошеломлены, никто не понял причину этого состояния, откуда могла прийти атака, владыка, проревела троица сильнейших теней. Остальная армия громогласно кричала вовсю, но их не слышали, ведь они находились в царстве теней, Юджира. Реакция Мамонги была не менее удручающей, состояние Ашбона все ухудшалось. Внимание, игрок, вы нарушили подписку о неразглашении, происходит отдача, уровень здоровья падает, все ваши характеристики временно снижены. Вот же тварь система, прерывисто, едва дыша, сказал Юджира. Повелитель теней упал на землю, жизнь Ашбона висела на волоске. Владыка Мамонга, позвольте мне помочь, это похоже на отравление или болезнь, я справлюсь, беспокойно сказала Люпус Регина. Она, да и все обитатели Назрика понимали, что их господин может сейчас распрощаться и с сильным союзником, и с невероятно ценным пророчеством. «Действуй! Времени мало!» — воскликнул заклинатель. Боевая горничная немедленно ретировалась к Ашбону. Последовали всевозможные навыки исцеления. «Черт! Кровотечение остановлено, но раны не заживают!» «Почему?» — Бета недоумевала. «Почему ее заклинания сработали лишь наполовину?» «Не кричи, дорогуша!» «Владыка!» — вопросили Беллион, Берри и Грис. На лице Мамонги, Люпус Регины, да и всех прочих появилось что-то вроде истинного облегчения. «Ты спасла меня, спасибо, обязан тебе по гроб жизни», — сказал тяжелым голосом повелитель теней. Его состояние начало нормализовываться. Кровотечение и прочие дебафы были сняты. «Дальше справится моя регенерация, Юджира, что это сейчас было?» — воскликнул Мамонга то ли от гнева, то ли от беспокойства. «Подписка о неразглашении, любая информация, касающаяся самого предсказания, выданная до его принципиального исполнения в качестве песни, так сказать, копит шкалу терпения подписки. Это была игра со смертью, но мне пришлось это сделать, чтобы мой подарок прошел с минимальным риском для всех присутствующих», — изложился по существу Юджира Ашбон. «И она будет срабатывать всякий раз, когда ты захочешь предупредить кого-то», — спросил Мамонга. «Да, за все нужно платить. В данном случае, лучшая жизнь и присяга являются тем, за что я плачу. Опасные способности для слушателей предсказания, и для самого тебя. Понимаю, почему в названии класса присутствует слово «мученик», коряво пытался разрядить обстановку скелет-маг. Сейчас я закончу то, что хотел сказать. Не препятствуйте мне, никто. Отдачи не будет, надеюсь. Не уверенно, в то же время твердо сказал повелитель теней. Все застыли в ожидании. Петь буду я, в песне я буду говорить не моим голосом, и не всегда буду петь сам, и песня в общем и целом будет не от моего лица, вы сами поймете. Главное, следите за цветом моих глаз. Когда начну исполнять композицию, они засветятся фиолетовым пламенем. Главное не упустить момент, вышел я из состояния транса или нет. Даже так, если выйду из него, песня должна быть пропета до конца. Я потратил слишком много усилий. Вы готовы узреть будущее Назарика и армии теней? Повисла минута молчания. Все слуги Назарика обратили свой взор на своего владыку. Лица их были полны нерушимой серьезности, а также крайнего беспокойства. «Наконец, я принял решение. Да будет слушание предсказания», — заявил повелитель смерти. «Есть», — хором ответили стражи, их слуги, а также плеяды. «Как удачно, что мы на арене амфитеатра», — разрядил обстановку Юджира. «Действительно удачно. Ха-ха». Был слышен немного нервный смешок от Мамонги. Всем было явно не до смеха. Спустя несколько минут все трое солдат Ашбона были перемещены в царство теней, а Мамонга, стражи и плеяды заняли места для просмотра. Остальные слуги были возле передних рядов для подстраховки. Юджира прекрасно понимал такие меры предосторожности. «Напоминаю, не прерывайте меня ни на секунду», — возгласил Ашбон. Мамонга дал понять, что этого не случится. Злой лорд гнева передал кивок от своего владыки Ашбону. Повелитель теней сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего последовала команда. «Поющий мученик. Активация. Задействовать проигрывание. Предсказание. Название песни. Власть». Ашбон говорил спокойно и негромко, но из-за способности мученика его было слышно отовсюду. Несколько мгновений спустя в руках Юджира появилась нечетко выраженная черная гитара. Началось погружение в бессознательное состояние. Ашбон начал игру. Затем, кто ты такой, чтобы, нарушив закон, прийти сюда и просить, о чем другие и мечтать не смеют? Наглость твоя, к тебе вернется кнутом, ничтожный, знаешь ли ты, что испокон веков всего сильнее посыл показался весьма неоднозначным, все поняли, от чьего лица ведется повествование. Власть – непростое слово, выше она законов, все перед нею ниц готовы пасть, сила свергать основы и создавать их снова. Последовал из ниоткуда взявшийся разряд фиолетовой молнии, вмиг сокрушит любого, только власть, никто не ожидал такого рода слов, будто сама песня говорила о величии владыки. Повелитель теней продолжил игру на гитаре, неизвестно, мог ли он изначально так играть, или это помощь его класса. Да, я могу вмешаться в ход бытия, и без труда для себя, любую душу воскресить мгновенно, но почему я должен слушать тебя? Судьбы решения менять, ради чего мне спорить со вселенной? Почему-то Мамонга вспомнил об отказе воскрешать погибших жителей Карна. Власть – непростое слово, выше она законов, что перед нею ниц готовы пасть, сила свергать основы. На пару секунд тело Ашбона окуталось, и создавать их снова, фиолетовым пламенем, а после само пламя, вмиг сокрушит любого, перешло в кулак, только власть, мелодия сменилась на спокойную, Ашбон стоял просто на месте. Затем, конечно, ты велик, все знают это, и каждый здесь трепещет пред тобой, но если ты мольбу оставишь без ответа, то чем же оправдаешь эту роль? Надежд напрасных не питаю я, и вижу, что твой нрав не поменять, но если любишь ты меня, хоть каплю любишь ты меня, позволь ему хотя бы раз один. Откуда ни возьмись появился черно-фиолетовый браслюп у Регины, ее обнять все временно перевели взгляд на озадаченную Бету, которая все так же сидела на одном из зрительских мест, Персефона. Жене перечить мужу, ох, негоже. Альбеда и Шалтир были озадачены во многих смыслах, но чем богине можно угрожать? Ты хочешь доказательств? Ну так что же, ты их получишь, не придется долго ждать, найдите и приведите сюда Эвридику. Внезапно глаза Ашбона вернулись в прежнее состояние, он вышел из транса, аура немедленно сказала об этом Мамонге, все были как на иголках. Вдруг Ашбон облачился в свои доспехи и вышел вперед к Мамонге. Владыка дал команду оставаться на местах, власть, непростое слово. Ашбон достал темную скорбь, выше она законов, все перед нею ниц готовы пасть. Он встал на одно колено, воткнув меч в землю, сила свергать основы. Вся армия теней вышла позади него и встала одним войском, и создавать их снова, вмиг сокрушит любого. Все солдаты преклонили колени, только власть, правые и левые фланги вознесли оружие кверху, только власть. Ашбон вознес оружие кверху, музыка закончилась, спустя две секунды началось то, что определит судьбу двух повелителей. Я, Юджир Ашбон, повелитель теней сотого уровня, а также вся армия теней, клянемся в вечной верности Мамонге из гильдии Айнса Элгаун, верховному правителю великой подземной гробницы Назарик. Клянемся, громогласно заявили все теневые солдаты, способные говорить. Дальше последовали томные 30 секунд. Они тянулись в вечность для обоих сторон. Все взгляды были устремлены на Мамонгу. У него снова сработало подавление эмоций, после чего, именем Айнса Элгаун, я принимаю вашу клятву и верю, что этот союз станет вечным. Последовали радостные возгласы, кто-то понимающе кивал, кто-то светился от удовольствия, он невероятен, такое предсказание, и то, что последовало, у меня не было выбора, сомнения на его счет начинают пропадать с большой скоростью, нужно многое обсудить со стражами, и вообще, при чем тут Люпус Регина, второго перранчина мне не хватало, чертовы предсказания, и в играх, и в жизни вы не точны. Мысли Мамонги были оптимистичны и в то же время апатичны. Внутри него играло много противоречивых эмоций. Все теневые солдаты вновь вошли в царство теней. Для Юджира Ашбона начинается новая глава его второй жизни. Примечание к части. Постараюсь написать пару-тройку глав второй части к концу августа. Ничего не обещаю. П.С. Хочется кушать. Поэтому, если есть возможность кинуть благодарочку, все в профиле. Вы самые лучшие. Каждый отзыв и просмотр дают стимул двигаться вперед. Я не прощаюсь, большой палец вверх. П.П.С. Огромная благодарочка Гамме. Адекватность и пафос, вот наш девиз. Часть 2.1. Новые горизонты. Примечание к части. Надеюсь, музыкальный формат в конце прошлой главы был довольно неплох. Если есть вопросы или пожелания, а также критика по данному поводу, все открыто для вас. Когда-нибудь появится что-то подобное еще раз, но даже мне неизвестно, когда. Новые горизонты. Несколько минут спустя, Юджира был приглашен в тронный зал Назарика для обсуждения пророчества, и вероятнее всего, еще и для решения его судьбы как слуги Мамонги. Повелитель теней стоял перед повелителем смерти, восседающим на престоле королей. Справа от Ашбона, в нескольких метрах, стояли Кацит, Мари и Сибас. Слева же стояли Шалтир и Аура со своими магическими зверями. Все это было по-прежнему для мер предосторожности. Все были под впечатлением от присяги повелителя теней и его армии, но слуги Назарика не могли просто довериться в одночасье незнакомцу. Слева и справа от Мамонги соответственно стояли Демиург и Альбеда. Правитель Назарика начал разговор первым. «Не против ли ты объяснить смысл предсказания? Оно ведь сбудется в лучшую для Назарика сторону, ведь ты смог выйти из бессознательного состояния». «Конечно, мой господин», — начал спокойно Ашбон, — «точно не смогу объяснить даже я, владелец мученика, но попробую. Во-первых, предсказание было практически конкретно про вас. Сила, власть и могущество, которыми вы обладаете, могут принести к вашим ногам этот мир, или уничтожить. Скорее первое, чем второе. Это даже может быть не завоевание мира, а его контроль с помощью информации, связи и авторитета, которым вы явно обладаете. Сила свергать основы и создавать их снова. Думаю, я осознаю смысл этих слов. Все находящиеся в тронном зале слуги обратили внимание на это в полной мере. Но все ли сводится конкретно к власти? Власть открывает невероятные возможности. К ней многие стремятся и ошибочно считают конечной целью. Это инструмент, и в свою очередь, самая могущественная сила из всех, чья мощь пропорциональна своей обширности. Она источник многих сил, и при этом ее достигают потом и кровью, проходя через многое. Это настоящая власть, коей вы, Мамонга, обладаете в полной мере, или я не прав? Повелитель теней ответил весьма расплывчато, но не из-за нежелания уйти от ответа. Его слова оставили неизгладимое впечатление на многих в тронном зале, если не всех. Я неплохой философ, оказывается. В принципе, нигде не соврал. Сила в моих руках просто огромна. Предсказания мне еще больше дают проблем, но это на пользу мне и Мамонге. Я благодарен тебе за эти слова, Юджира. Позволь спросить, какое примерное будущее ждет Назарик, учитывая вышесказанное и пропетое тобой ранее? Благодарность Мамонги не осталась незамеченной никем. Теперь нужно выяснить главное. Основной посыл таков. Вас ждут славные победы и, возможно, горы трупов, на которых будут достигнуты эти самые победы. Это лишь указывает на возможные столкновения с врагами и завоевания. Уверен, что Назарик был невероятно силен до моей присяги. Что уж говорить теперь. Пусть мое заявление может быть поспешным и надменным. Гордость, небольшой гнев и понимание. Такие чувства были у подчиненных Мамонги. Ха-ха-ха, величественно посмеялся повелитель смерти. Действительно, учитывая способности, которыми ты обладаешь, ресурсы и силы Назарика, нам мало кто сможет противостоять. Но нужно быть всегда наготове, предполагать, что враг может быть сильнее. Все слуги Мамонги были преисполнены благоговением от этих слов. Разумеется, повелитель, ответил Ашбон, насколько я помню, должно быть и во-вторых, тебе есть, что добавить, мне как-то неловко об этом говорить. Юджира перевел взгляд на Люпус Регину, пускай и ненадолго, думаю, многие поняли вторую часть предсказания, даже немного несправедливо и излишне, сам не осознавал этой части, пока не прибыл на встречу с вами. Дураков в тронном зале не наблюдалось, лишь Аура и Мари, маленькие темные эльфы, были в небольшом недопонимании. КХМ, понятно, я благодарен тебе за этот дар. Мамонга перевел взгляд на Альбеда, Демиурга и прочих, после его красные огоньки нацелились обратно на повелителя теней. Могу заявить, что принятие тебя в качестве члена Назарика не было ошибкой. Многих удивило то, что их владыка не использовал слово «слуга» в данном контексте. Я верю в это. Мы с армией теней оправдаем оказанное вами доверие, заявил Ашбон. Рад это слышать. Думаю, остальные вопросы можно оставить на потом, Сибас. Да, ответил Стальной Дворецкий. На 9-м этаже, полагаю, имеется свободная комната. Разумеется, владыка. Прикажете подготовить одну из комнат для Ашбона? Демиург и Альбеда уже хотели было возразить, но... Именно, Сибас, будь так любезен. Дворецкий удалился для исполнения воли высшего существа. Юджира, ты ведь нуждаешься в еде и отдыхе, не так ли? Да. К сожалению, или к счастью, беда в том, что эти человеческие слабости мне никак не искоренить или ослабить. Система дала мне четко это понять. Даже магия высокого уровня и предметы не смогут этого изменить, если таковые существуют. Довольно прискорбно. Возможно, это из-за твоего уровня силы и числа твоих воинов. Скорее всего, Кстати, как ты скрываешь свой запас маны? Мы пытались с помощью магии это узнать при первой встрече, но безрезультатно. Только твои воины не были защищены от такого рода магии. Мамонга спросила из чистого любопытства и немного для безопасности. Возможно, так же, как и вы, с помощью магического предмета. Я кое-как смог создать этот браслет. Юджиро вытянул руку так, чтобы рукав немного сполз вниз. На правой руке красовался весьма элегантный черный браслет, который отсвечивал фиолетовым.